Пожарные собаки. Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах. И их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла 12 детей. Ее звали Боб. Один раз загорелся дом, и когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась 2-летняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыму. Через 5 минут он выбежал из дома и в зубах за рубашку нес девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали ее, не обгорела ли она. Но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались. Она несла большую куклу.